Нагора вышел с ней в прихожую. Женщина рассказала ему, что видела, как человек выбросил из квартиры Боумана во двор узел, а сообщник подхватил и унес его. Нагора уверил женщину, что она оказала полиции большую услугу, и поблагодарил. Но насколько важны ее показания, он тогда еще не мог даже представить. Они с коллегой продолжали считать, что случайно поймали одного из бесчисленных мелких взломщиков, которые, собственно, относятся к компетенции городской полиции. Глава пятая. Мы отправились на поиски знакомых или друзей Лири. Однако оказалось, что близок он ни с кем не был. В офисе нам сказали, что Боуман все еще не появлялся. Бобби Штайн и Фред Нагора, которые наблюдали за его домом, пока не докладывали. Я вызвал недавно прибывшего из Академии ФБР стажера и поручил ему обзвонить все больницы, пункты скорой помощи и полицейские участки. По меньшей мере, час без перерыва занимал он нашу служебную линию, но каждый раз, кладя трубку, пожимал плечами. «Можешь сэкономить время на полицейских участках», — наконец сжалился я. «Позвони в городское управление полиции и скажи им, чтобы передали в участке извещение о розыске. Если Боуман где-то всплывет, они немедленно нам позвонят». Следующим, кто мне позвонил, был коллега Сол Риттер. Сол наблюдал за домом, где жила подруга Боумана. Наш человек до настоящего времени не появился, Джерри. Лопеску выводит свою машину из гаража. Что я должен делать? Следуй за ней. Похоже, что Боуман скрывается. Может быть, они встретятся. Может быть, она везет ему что-нибудь поесть. Нет ли у нее сетки с покупками или большой сумки? Нет. Выглядит она так, будто собралась идти в театр или на концерт. Но для этого еще слишком рано. А что, если Боуман тем временем появится здесь? Возможно, у него есть ключ от квартиры. Вряд ли, Сол. Боуман не дурак и понимает, что мы следим за ней. В ее квартиру он придет только в случае крайней необходимости. Но, тем не менее, я пришлю замену. — Хорошо, — сказал Сол. — Мне нужно спешить, иначе упущу ее. Он положил трубку. Через 20 минут он снова дал о себе знать. — Я нахожусь в баре на Джон-стрит. Лопеску здесь знают. Она находится в ночном клубе напротив. Заведение называется «Летучий голландец». — Останься там еще на часок, — сказал я. Когда клуб откроется, сходи туда и убедись, что она действительно сегодня вечером работает. Может быть, она провела нас и спокойно отправилась дальше. Не думаю, что она что-то заметила. Это не обязательно. Боуман мог позвонить ей и напомнить об осторожности. Ладно, Джерри, звони. Повесив трубку, я занялся бумагами, которые с утра накопились на моем письменном столе. Успел просмотреть от силы 2 страницы, когда снова затрещал телефон. Фред Нагора доложил о вторжении в квартиру Боумана. «Хорошо», — сказал я, — «пусть один из вас останется там, пока не прибудет смена». По местному телефону я тут же попросил начальника выделить 2 сотрудников, чтобы сменить Штайна и Нагора в квартире Боумана. Штайн прибыл к нам с Эдди Пинком. Он доставил взломщика в изолятор, где были выполнены неизбежные формальности, потом поднялся в офис. «Он ни слова не сказал о соучастнике», — сообщил Бобби. «Но Фред, кроме миссис Хомберт, раздобыл еще 2 свидетелей, которые смогли подтвердить ее показания. Один жестянщик и еще девочка. Девочка утверждает, что мужчина сидел в машине и ждал, пока Пинк выбросит в окно узел. Потом подобрал его и уехал». «Почему же он не дождался Пинка? Возможно, он заметил, что мы того задержали». «Я не думаю, что это имеет к нам отношение», — заметил мой друг. — Ограбление могло быть случайностью. Во всяком случае, так это выглядит. Так можно было бы говорить, будь добыча у нас в руках, — возразил я. А если Пинк действительно польстился на серебряной ложке? Чтобы это проверить, мне нужно...